Глава 17. Духовное пространство. Демонические земли. Некоторое время назад. «Уф, сегодня они что-то больно активны», — рассмеялся загорелый мужчина, сев на труп 4-метрового монстра. Эту громадину сложно было с чем-нибудь сравнить, потому что демонические изменения создали нечто невероятно уродливое. 5 лап, 3 головы, 2 из которых росли вместо ушей. Странный уродливый хвост и раздутое брюхо. «И все идут в одно место. Не к добру это», — подметил второй мужчина. Он был высоким, загорелым и мускулистым, а в руках крепкое копье, сделанное из костей духовных чудовищ. «Поэтому я и просил вашей помощи», — добавил третий участник этой команды. Им был немолодой мужчина с сединой в бороде и лысой головой. Он был высокий, худой и немного сутулый. «Что-то происходит. Если это очередное расширение, то нам следует узнать об этом заранее, дабы мы могли подготовиться». «Да-да, помним», — отмахнулся первый. «Защитить духовное пространство, спасти мир и все такое. Но ты же знаешь, нам главное, чтобы платили». Лысый лишь вздохнул и что-то пробубнил себе под нос. Но вдруг он обернулся и увидел где-то далеко-далеко яркое сияние. В этих угрюмых землях полумрака появился свет. «Похоже, и правда что-то происходит», — сказал воин с копьем, глядя на свет. «Что могло произойти-то? Откуда свет?» «Этот выброс энергии означает, что погиб кто-то очень сильный». Лысый немного подрагивал, испытывая ужас. «И мы туда идем? Может, ну его нафиг?» «Нет. Но мы должны узнать. Если это могучий демон ведет новую армию, мы должны предупредить всех и собрать свою армию!» — выкрикнул Лысый. «Ладно, ладно. Но если будет жопа, мы сбежим!» — заявил загорелый. «Да, Анхел. Я тоже не горю желанием знакомиться с этим чудовищем», — согласился Лысый и повел воинов к источнику света. Шли они долго, с перерывами на реальность. И вот они пришли в нужное место, недоумевая от увиденного. Они видели сияющий лес огромных кактусов, высокую башню, которая тоже сияла, а также плотное кольцо кактусов вокруг нее. «Старик, не знаю, как ты, но мне хочется дать дёру. Если это не дело рук человека, то я не знаю, чье. А учитывая, что на нашем пути почти не было чудовищ, вероятность, что все они полегли здесь, почти стопроцентная. И что-то у меня булки сжались», — сказал Анхел и кинул взгляд на брата. Тот кивнул, так как чувствовал то же самое. «Анхел, Хорхе, мы обязаны узнать, кто здесь обосновался. К тому же...» Мужчина резко нахмурился, и на лице появились морщины. «Если мы сейчас сбежим, он может подумать, что мы ему враги, и можем вернуться, чтобы напасть. Тогда он может не позволить нам уйти». Воины тоже нахмурились, после чего отправились дальше, постепенно приближаясь к кольцу кактусов. И вдруг... «Монстры!» Воины тут же выставили свои копья, глядя на чудовищ, показывающихся из-за кактусов. «Стойте!» — выкрикнул Лысый. «Не видите? Это не зараженные твари!» «Да ты на того урода глянь!» Анхел указал копьем на странного жука со множеством лишних лап, торчащих из спины. «Вижу, как и то, что он уже очищается от мутаций. Кактусы вытягивают из них демоническую энергию». «Либо они сожрали достаточное количество кактусов, чтобы очиститься», — добавил Хорхе. «Вряд ли. Я не вижу съеденных кактусов», — возразил брат, и копьем указал на кактус, растущий на огромном монстре. Конечно же, мертвым. «Что это за монстр? И как его убили? Тут кто-то совсем чудовищный живет». «Матерь Божья!» — ужаснулся лысый мужчина, глядя на громадину. «И на нем посадил кактус. Значит, их можно распространять», — добавил Хорхе. «Да, так и есть. Но как?» — удивился лысый. Но вдруг монстры зарычали и разошлись в стороны, а из башни показался он, человек-гора. Более 2 метров ростом, с крепкими мышцами и легкой щетиной на лице. Выглядел он злым, а взгляд был таким, что воины невольно сделали шаг назад. «Знаешь его?» — спросил Анхил. «Нет, это странно, очень странно», — лысый покачал головой. Поклонившись странному силачу, пошел вперед, а воины остались позади. «Приветствую вас, уважаемый. Надеюсь, мы не потревожили вас?» «Потревожили», — спокойным голосом ответил здоровяк. «Зачем пришли?» «Мы охотились на чудовищ, дабы уменьшить их популяцию, после чего увидели яркую вспышку, свидетельствующую о том, что здесь погиб могущественный человек, и решили проверить на случай, если собралась очередная армия чудовищ». «Не человек». «Что, простите?» «Просто демон сильный попался. Вот он и сиял», — ответил здоровяк, которым, конечно же, был Зябликов Сергей. Но старик все равно выглядел так, будто он не расслышал, так как услышанное оказалось бредом. «Что непонятного? Пришел демон с армией и сдох». «Вот как! Значит, угрозы нет?» «Кому?» «Миру». «А мир здесь при чем?» Сергей и лысый мужчина смотрели друг на друга с недоумением. «Прошу прощения. Видимо, я плохо изъясняюсь. Армии монстров во главе с демоном часто вторгаются в духовное пространство, захватывая его и расширяя демонические земли», — объяснил мужчина. «Как они их расширяют?» «Они распространяют эту самую энергию, заражая все вокруг». «Хм», — призадумался Сергей, поглаживая небритый подбородок. «Ты вроде умный и много знаешь». «Прошу прощения, я действительно много знаю. Но я не смею утверждать, что являюсь мудрецом». «Пофиг. Ники знаешь? Придурковатого старика. В шортах любит ходить». «Уважаемого Ники Андерсона?» «Понятия не имею. Минутку». Сергей призадумался, а затем махнул рукой, выпуская из себя летящий образ старика. Это был манекен. Духовная техника для обмана противника. «Да, я знаю его». «Зови его. Сам я не пойду. Слишком вы подозрительные личности». Сергей скрестил руки на груди, а лысый опешил и посмотрел на товарищей. «Вдруг напакостите, пока меня не будет?» «Мои друзья, можно я заберу их с собой? Они будут нервничать, если я оставлю их одних». «Валяй». Поклонившись, лысый мужчина поспешил к 2 воинам. Они все слышали и малость побаивались здоровяка. Так что, когда к ним подошел их товарищ, то с радостью покинули духовное пространство. «Жуть-то какая!» — вздрогнул Анхил и поднялся с постели. А с кровати, стоящей у другой стены, начал подниматься его брат. Это была небольшая комната, но очень крепкая, на случай, если кто-то захочет напасть на них, пока они в духовном пространстве. Все же Испания — не самая спокойная и мирная страна. Духовно он не показался шибко сильным, но при этом от него исходит такая угроза, что не по себе становится, — согласился брат. «Но вроде он не агрессивен и весьма адекватен. Иначе мы бы уже сдохли», — Анхил вновь вздрогнул. «Что в мире творится? Кошмар какой-то. Все перевернулось с ног на голову». Мужчина толкнул массивную дверь и вышел в просторное помещение со стеклянными стенами, обилием мебели для отдыха и красотками в купальниках. А там, за стеклянной стеной, несколько девушек плескались в воде, причем голышом. «Господин Анхил!» — обрадовались девушки и вскочили с мест. «Потом!» — он поднял руку, и красотки потеряли к нему интерес. Мужчина же направился в душевую, освежаясь и приводя себя в порядок. 2 красивые служанки помогли ему обтереться и одеться, а затем его ждал вкусный прием пищи. Но долго он не продлился, зазвонил телефон. «Уже? Ладно», — грустно вздохнув, Анхил отодвинул тарелку и поспешил обратно в свою комнату-бункер. Брат тоже был там, и вскоре они вновь оказались в демонических землях. Но, видимо, они все же немного подзадержались, так как там уже шел громкий разговор 2 немолодых мужчин, а того здоровяка не было. так что братьям стало поспокойнее. Они подошли ближе и поздоровались. Старика Ники они не знали, но слышали о нем, как и о многих других именитых духовных практиках. «Значит, я был прав», — оживился Лысый. «Почти. Но это не важно. Важно вот что», — продолжил Ники. Немолодые мужчины забыли про все вокруг и бесконечно болтали. Но вдруг зарычали монстры. Десятки чудовищ вырвались из кактусового кольца, и только братья приготовились к бою, как осознали, что цели не они. Монстры набросились на парочку демонических тварей, приближающихся к этому месту. Раздались визги и вопли, а затем умирающих монстров оттащили к кактусам, но не добили. «Они что, очищают других монстров?» — удивленно спросил Анхел. «Похоже на то», — согласился брат. «И это странно. Я вижу разные виды, которые обычно враждуют друг с другом. А здесь они объединились. Хотя... что? Возможно, они объединяются потому, что осознают, где находятся, и просто хотят выжить». «Возможно», — согласился Анхел. «Хочу! Пусти меня!» — раздался крик Лысого, а второй старик держал его. «Успокойся, Марио!» — рыкнул Ники. «Сперва у Сергея разрешение спросить нужно». Братья посмотрели на старика и вернулись к кактусам. Они даже подошли ближе и немало удивились. «Здесь такая высокая концентрация энергии. Если здесь медитировать, да под их защитой», — пробормотал Хорхе. «Это же станет святой землей для духовных практиков. Медитировать, да в безопасности». Анхел аж сглотнул, представляя, как берет деньги со всех желающих. Но брат словно вылил на него ведро ледяной воды. «Не станет. Думаю, этот Сергей будет против. А он демона убил, причем сильного». «Ты прав. Но я бы подсосался к этому месту. Подумать только. Здесь можно восполнить силы и пойти на охоту. Да мы разбогатеем». «Какую охоту, придурки?» — к ним подошел Ники. «Это место ежедневно штурмуют чудовища. Да и демоны ходят сюда, как домой». «Демоны?» Анхел начал постепенно приходить в состояние ужаса. «Демоны, демоны! Сергей их пачками валит. Здесь скоро ни монстров, ни демонов не останется». «Почему? Их кактусы привлекают?» — спросил Хорхе, глядя на невысокого старика. «И они тоже. Если вы хотите остаться, то должны следовать правилам Сергея». «Делиться добычей?» — поморщился Анхел. «Какая к дьяволу добыча? Кому она тут нужна? Кактусы ломать нельзя, а бежать монстров-защитников тоже нельзя, как и приставать к ученикам, как и заходить на второй и третий этажи башни, и тем более нельзя медитировать там». «Почему нельзя медитировать там?» — поинтересовался Хорхе. «Потому что придут демоны!» Ники указал на башню. Она слегка сияла. «Значит, она притягивает энергию», — осознал тот. «Сейчас там медитируют ученики. А если вы, балбесы, начнете, вам же и придется отбиваться от орд чудовищ. Здесь», — он указал на кактусы, — «можно». «А если придут монстры, и мы их убьем, можно забрать их?» — с надеждой в голосе спросил Анхел. «Делайте с ними, что хотите». Ники махнул рукой и развернулся. Ну и добавил. «Все равно их обычно скармливают кактусом». «Кактусом?» Анхел чуть сознание не потерял. «Все же каждая туша денег стоит». «Эй, вы!» Братья вдруг услышали голос и вздрогнули. Из башни вышел Сергей, и выглядел он страшно. Улыбался жутко и их подзывал. Пришлось идти. «Там же, Сергей». Я совру, если скажу, что не удивился гостям. Но и тому, что не пришлось отрывать ему головы. Но и узнал кое-что новенькое и интересное. Если коротко, то мне нужно распространить кактусы, и, возможно, я смогу помешать крысам. Сам пока не понимаю, так как и старики не особо понимают. Но главное, что найдена точка опоры. От нее и будем отталкиваться в дальнейших исследованиях. «Здесь вы монстров не наловите, поэтому вот». Я передал испанцам небольшой кактус. Его корни извивались и требовали почву. «Сажаете, и все окрестные монстры идут к вам в гости. Их уже почти не осталось, поэтому придет мало». «Приманка!» — воскликнул тот, которого звали Анхел. «У вас появятся свои леса кактусов. Делайте там, что хотите». «Что хотим!» — восхитился Анхел. «Какой-то он алчный. Но мне это на руку». «А если вдруг попадется кто сильный, просто позовите меня». «На таких условиях мы готовы сотрудничать», — заулыбался Анхел, и мы обменялись номерами телефонов, а затем немного поговорили. Но они мало что интересного знают. Парни — обычные наемники. И Марио, тот лысый, нанял их, чтобы провести расследование. Они неплохие воины, но не очень сильные духовные практики. Ладно, я отвлекся. Парни взяли кактус и умчались подальше от нас. Мне не нужно, чтобы все вокруг было в кактусах, иначе башня потеряет в эффективности. Наверное. Так что побежали они далеко-далеко. Ну, а я вернулся в башню. Немолодые ученые уже занялись книгами и обсуждением прочитанного, а я направился наверх. Там мои приручители поглощали энергию и направляли ее в питомцев. Правда, осталось лишь 9 человек, остальные уже отстрелялись, в том плане, что их питомцы прошли эволюцию. 9 человек, причем все аристократы с сильными монстрами, сидели на мягких подушках, поглощая прорву энергии. 1 час здесь равен месяцу медитации там. Стоит ли говорить, насколько это фантастично? Знай, кто об этом месте, отбоя от людей не будет. Мне этого не нужно. Самому тесно уже. Но я не медитировал, так как не хотел лишать людей энергии. Просто наблюдал. А потом разом исчезли обе блондинки и сестры. Потом и тот брюнет. Один за другим люди открывали глаза, и я возвращал их. Но был один проблемный. Самый немолодой приручитель. Ему 40 с лишним. Из-за возраста ему тяжело давалась медитация. Поздно начал, от того и проблемы. А учись он хорошо в той же академии, уже был бы именитым приручителем. Но нет, мало кто любит духовные практики. И вот он открыл глаза со счастьем на лице. «Я смог. Спасибо». «Поздравляю». Показав ему большой палец, вернулся обратно. А сам забрался на крышу башни и огляделся. Погода, как обычно, паршивая. Темно, прохладно и пахнет гнилью. Миг, и я вновь в столовой нашей крепости. Устал. Чертовски устал. И следующие 2 дня я попросту отдыхал. Ел, спал, обнимал красавиц и наслаждался их красотой. Ну и командовал войсками. Мы готовили для врага большой сюрприз. В том, что они попробуют сбежать из долины, я не сомневался. Было предельно очевидным, что им не удержать долину, и они попробуют уйти. Но ключевое слово здесь именно «попробуют». Также все эти дни приручители активно занимались своими питомцами и оживали. Многим тяжело дались приручения и эволюция. Но питомцев нужно тренировать, дабы они не были как дикие звери. Этим и занимались. А потом мы вновь полетели к врагу. Тот постепенно отступал к главному городу долины. Но и южные предгорья все же укреплял. Очевидно, для отступления. Готовят маршрут. Людей, к слову, они прекратили вывозить. Я про гражданских. После того, как они потеряли 4 отряда вывозителей, которые не вышли на связь, им, видимо, пришло осознание, что люди не дошли куда надо. Так что враг знает, что в горах их ждут. Поэтому в прорыв пойдут налегке. А я напомню, у них целая тьма раненых. Возьмут ли они их с собой? Хороший вопрос. Мы же как могли ослабляли противника, но лишь до тех пор, пока они не стали прикрываться гражданскими как живым щитом. Атаковать мы не стали. Вместо этого мы все хорошенько так во всех красках засняли на видео. Так что вскоре в СМИ появились заголовки: «Великая Персия пользуется людьми как живым щитом, трусы и ничтожество» и многое другое. Наш материал быстро заполнил весь интернет. Все же у персов было немало недоброжелателей, и они нам помогали в распространении информации. Фотографии людей, которых привязали к артиллерийской башне крепости, особенно шокировали. А еще женщины и дети, которые жили в чем-то вроде шалашей на крышах казарм. Про пушки и ПВО, вокруг которых кольцами стояли гражданские, и говорить не было смысла. Фотографии и видео сами говорили за себя. Враг тянул время и готовился. И ради этого был готов даже на вечный позор. Но наши пропагандисты уже постепенно наловчились в подаче материала. Так что персам будет несладко. Осуждение сыплется на них со всего мира. И кто-то даже прекратил торговлю с этой страной. Да даже османы осуждают персов, а ведь они сами по шею в крови. Но у тех хотя бы есть понятие о чести. Впрочем, какая может быть честь у тех, кто половину, если не большую часть собственного населения, использует как скот? Да и отношение такое же. Чего только стоит разделение людей на первый, второй и третий сорт. Высшие персы, старшие и младшие персы. Чем не сорта людей? Ладно, не буду об этом. Оставленные территории занимались степняками. Персы пытались их остановить малыми группами сильных воинов. И некоторое время это получалось, но вмешательство приручителей переломило ситуацию. Поэтому, когда 20 января я получил сообщение о том, что враг выдвинулся, ничуть не удивился. Как и тому, что они бросили своих тяжелораненых. Вместо них солдаты взяли столько еды и снаряжения, сколько смогли. Персы разбились на 10 групп численностью от 5 до 10 тысяч и пошли в горы по заранее разведанным тропам. Думаю, их цель не Душанбе, который находится в полуокружении, а Кабул. Иначе они не стали бы брать столько провизии. А значит, Душанбе они будут сдавать и отступать. Причем это произойдет в ближайшие часы. И я не ошибся. Спустя 3 часа, как персы покинули долину, из Душанбе началось стремительное отступление. Сперва вся бронетехника пошла на прорыв, вырвалась из окружения, да создала хаос в рядах степняков. А затем и пехота под шумок вышла из города, при этом подорвав все укрепления, склады, электростанции и все, что имело ценность. По факту, после себя они оставили лишь пылающие руины. И за всем этим я наблюдал, сидя на капитанском мостике, так как имел доступ ко всем камерам, даже к камерам степняков. Но и на крыше дирижабля была установлена здоровенная такая антенна, так что сейчас, паря над горами, мы обеспечивали связью все окрестности. А также вижу, как первые группы персов вошли в паучий лес. Десятки километров леса были захвачены паутиной, а различные пауки, экипированные камерами, наблюдали за персами. Правда, впереди шли в основном силачи. Они прорубали путь для остальных, так что пауки им не мешали, затаившись в лесу. Лишь помрут зря. Так, а это интересно. Где-то в горах, в это самое время. «Убью! Всех пауков убью!» — ругался высший перс. Его броня лежала рядом, а медики спешно обрабатывали мужчину средством от кислоты. Он расчищал путь от паутины и разбил паучий кокон, а тот был полон кислоты. Два воина погибли сразу, а их командир отделался ожогами. «Здесь нет пауков, они все сбежали», — сказал другой высший перс. Это был могучий воин-маг. Но вот самих магов было мало, и их категорически не хватало. Здесь, в лесу, все было в паутине. Шага не сделать, чтобы не уделаться в ней. А она жутко прочная и липучая. Поэтому люди шли змейкой, а кто сходил с тропы, долго не жил. И сейчас вся эта многотысячная толпа стояла на месте, ведь прорубатели пути остановились. «Твари! Наставили ловушек и сбежали, чтобы мы их не убили! Мерзкие твари! Ай!» Могучий воин чуть не прихлопнул медика, который сделал ему больно, отчего мужчина упал на колени, моля о пощаде. «Лечи давай!» «Успокойся! Они не виноваты в том, что ты расслабился», — сказал второй перс. Он был черноволосым и бородатым. Они оба были высшими офицерами и прославили себя военными победами. Поэтому бунт младших персов, который словно пожар охватил весь фронт, стал пятном на их репутации. Как и последовавшее за этим отступление, да и долину бросили. Так что сейчас все они были на нервах. «Не могу! Мне все лицо выжгло. И волосы. Их нет. «Новый отрастишь», — сказал бородатый и кинул взгляд на паутину. «Давай быстрее приходи в себя. Я буду дальше прорубать путь. И не расслабляйся. Слышал, у Зябликова есть арахны». «Срал я на арахн! Уже убивал их! Нет ничего сложного!» «Ладно». Бородатый высший перс пошел дальше, снося свои булавой деревья, стоявшие на его пути. Так он легко решал проблему паутины, тратя на это минимум сил. Они не очень боялись преследования степняков. Точнее, персы их вообще не боялись, а боялись лишь приручителей. Однако в таком лесу могут действовать лишь пауки, но они сильны только против малых групп и слабых солдат. Здесь же были в основном старшие персы. Но и высшие персы в командовании. Могучая сила. Младшие персы пошли другими тропами, более опасными. Могучий воин крушил деревья, проделывая проход. Но люди стояли на месте. Никто не должен был видеть высшего перса с облезшей кожей и волосами. Поэтому пока его не вылечат, и он не приведет себя в порядок, все будут стоять. Три медика обрабатывали его раны и бинтовали их, а десяток сильных воинов-магов и два мага ветра на случай злосчастных помидоров охраняли офицера. И неожиданно раздался треск. Медики этого даже не заметили, а вот воины приготовились к бою. Однако делали это незаметно, дабы не спугнуть врага. Разве что их командир злобно заулыбался. Ему как раз хотелось кого-нибудь убить. Он закинул руку за спину, и там появился мощный магический посох, способный выпустить настолько мощное пламя, что уничтожит целое здание. А затем паутина опала, и люди увидели их. И что-то командир едва не выронил посох. Перед персами появились 10 арахан, которые вошли в полноту своих сил. Все они были экипированы в алмазные доспехи и имели в руках алмазные мечи и посохи. Самая старая из них с почти серым хитиновым покрытием держала в руках два мощных жезла. Но они скорее походили на дубины. И в эти жезлы был инкрустирован магический жемчуг, повышающий магическую мощь. Воины-маги дрогнули, как и их командир, но уже было поздно, ведь позади появился еще один отряд арахан. И среди них была она, самая опасная росомаха в мире, на спине которой сидела Альма.